Так зачем же было ее совершать? Рухнул на диван и истерически зарыдал. Мать отпаивала его валериановыми каплями. Сильные переживания приводили Николая Ивановича и к физическому недомоганию. Он болел после июльского пленума 28 года, болел после 25 ноября 29 года, расписавшись в своей капитуляции, наконец, тяжело заболел в преддверии 16-го съезда. Этот крепкий, удивительно сильный человек, спортсмен с мускулатурой борца, при сильном нервном напряжении увидал. Организм как бы терял сопротивляемость. Не хотелось бы, чтобы на основании рассказанного мною сложилось впечатление, что Николай Иванович был плаксивой бабой. Это далеко не так. Эмоциональная перенапряженность — лишь одна черта, одна сторона его сложного многогранного характера. Бухарин был революционером большой страсти и необузданного темперамента. Его революционный потенциал был огромен и требовал динамики, действия. Николай Иванович был одержим идеей революционного преобразования общества, его гуманизации. Подлинный гуманный социализм казался ему неосуществимым без изменения человеческой натуры, без повышения культуры низов, тех, кого до революции считали черной костью, рабочего класса и крестьянства. Это желание его может показаться несколько банальным, оно было присуще многим большевикам. Но у Бухарина эта идея превратилась в страстную, немеркнущую и все более и более захватывающую мечту, стала единственной целью общественно-политической жизни, так ярко воплощенной в его пламенных речах. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Эти строки известной и любимой Николаем Ивановичем революционной песни были девизом его жизни до последнего времени. Я не имею в виду катастрофу 36-38 годов, когда его стремления были парализованы. Илья Григорьевич Эренбург справедливо писал: «Бывают мрачнейшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты». Бухарчик был удивительно цельной натурой. Он хотел переделать жизнь, потому что ее любил. Новый мир, как его представлял Бухарин, должен был быть осуществлен во что бы то ни стало, что вовсе, по его мнению, не означало, чего бы это ни стоило любой ценой. Бухарина всегда мучили нравственные коллизии. Он видел и трагическую сторону самых человечных идей. И если в первые послереволюционные годы, в годы гражданской войны, бывало, что при столкновении двух миров Николай Иванович не находил возможности бороться за свои идеалы исключительно духовным оружием, он даже оправдывал слово товарища Маузера, то в дальнейшем он был убежден, что цели возможно достигнуть с наименьшими издержками. К этому были направлены все его помыслы, теоретические искания и политическая деятельность. Тем временем уже пора было возвращаться в Мухолатку. Николай Иванович проводил меня до ремонтных мастерских. Там мы узнали, что ремонт машин подходит к концу, и шофер Егоров решил не мотаться взад-вперед, а заночевать в Гурзуфе. Я заволновалась из-за отца, но удалось связаться с ним по телефону и передать, что я приеду на следующий день. Так, оставшись в Гурзуфе, благодаря весьма прозаическим обстоятельствам, я пережила волнующий романтический крымский вечер, отраженный в стихах, сочиненных в том страшном подвале одиночной камеры в Новосибирске. Вот каким дыханием времени, предгрозовой политической атмосферой, не только южным теплом были окутаны вспомнившиеся мне счастливые, да, несмотря ни на что, счастливые гурзуфские встречи с Николаем Ивановичем. неловко говорить о сокровенном чувстве. Кто много говорит о нем, обычно им не дорожит.